«А кто же вы, Николай Прокофьевич?» «Я? Что за вопрос?» «Конечно, погромщик. Антисемит он идейный. Это человек страшный. Немцы – те антисемиты с системой. А погромщик тот попроще. Он человек добрый. Он евреям зла не желает. А вот увидит, что по переулку пух из перин летает, и он туда. И заметьте, у каждого погромщика есть свой любимый еврей. Мойша там или Ицка, которого он во время погрома себе под кровать прячет. Так что вы, Костя, рассчитывайте. В случае чего милости просим». «Спасибо, Николай Прокофьевич. Знаете, как по-старинному благодарят? Один салфет вашей милости, а другой красота вашей чести. Это я недавно в одной книге прочел. Так о чем же я? Снова забыл. Ах, да, антисемитизм все время тлел в народе потихоньку. Только ходу ему не давали. Теперь дали. Ох, страшное дело, когда крикнут народу, а то его. Да не крикнули же, Николай Прокофьевич. Шепотом крикнули. Я ведь об этом думал. Знаете кривую Пиано?» «Нет, не знаю», — сказал Костя. «И вы не знаете», — прищурился Николай Прокофьевич. «Тоже не знаю», — сказал Юра. «Молодежь, сливки технической интеллигенции, а общее образование, как у кормилицы. Так слушайте, итальянский математик Пиано, чур меня не к ночи будь помянут, типичный иностранный ученый, построил особую кривую. Эта кривая заполняет квадрат, то есть проходит через любую точку внутри квадрата. Разве так может быть? То-то и есть, что может. Да я вам покажу, как она строится. Дайте-ка лист бумаги». Старик начертил квадрат. «Вот, изволите видеть, как она строится. Рано или поздно такая кривая пройдет через любую точку квадрата». «Вижу», — сказал Юра. «Действительно забавная штука. Не вижу только связи с нашим разговором». «По рыкам пошли, Николай Прокофьевич?» — спросил Костя. «На этот раз не по рыкам. Кривая Пиано имеет к нашему разговору прямое отношение. А именно, видите ли, до революции была черта оседлости. Заметьте, черта кривая. Это была обычная честная кривая. По одну сторону от нее евреям можно было жить, по другую нельзя. Теперь у нас тоже есть черта оседлости, только это не обычная кривая, а кривая Пиано. Она проходит через каждую точку территории, и ни в одной точке не ясно, можно там жить или нельзя».